Даже Никодимус в определенной степени согласен с этим утверждением, но они не знают Селену. Я тот, кто дольше всех сидел у нее на хвосте. Известно, что она стирает все следы, и именно это вызывает у меня наибольшие подозрения по отношению к ней. Честно говоря, когда ты сказал, что собираешься нанести визит, я была удивлена, сказала она. Я думала, что это будет Гедеон. Он бы с удовольствием, если бы он не гнался за богатством. Он немного занят, но на самом деле это не имеет значения. Я пришел только для того, чтобы проведать товарища по бессмертию. Она кивнула в ответ на мое заявление. Очень хорошо. Может, нам уже стоит войти? Спросила она, и я кивнул. Пожалуйста. В конце концов, чем скорее я что-нибудь найду, тем лучше. Глава 75. Побег принцессы. Амараквилла. Это удивительное место. Здесь есть все, о чем только можно мечтать, от вкусной еды до самой дорогой одежды. Я помню, как бродила по улицам и наслаждалась едой и играми. Но это было, когда отец был жив. После путешествия по миру и возвращения, ничто уже не было таким, как когда-то. Мне нужно сбежать. Это ничто иное, как тюрьма. Я огляделась, горничные были снаружи моей комнаты, следя за тем, чтобы я оставалась внутри. Так что у меня не было никакой возможности сбежать, или так они думают. Окна без ограждений довольно опасны. Я подошла к окну и посмотрел вниз. Высоко, да, я была на очень страшной высоте. Но если годы приключений чему-то меня и научили, так это не бояться высоты. Я взбиралась на горы и крутые утесы гораздо выше этого, нет ничего невозможного. Вздох. Выглянув в окно, я заметила, что там никого нет. В основном потому, что большинство рабочих были заняты, приветствуя гостя, а остальные охраняли замок. «Просто не нервничай», — сказала я себе, прежде чем избавиться от каблуков. Медленно, но точно я высунула ногу из окна и нашла щель, в которую можно было поставить ногу. Я медленно вылезла через окно и сделала еще один глубокий вдох. Я могу это сделать. Тщательно не глядя на землю, я начал спускаться. Стены замка не были скользкими, к счастью. Таким образом, это немного облегчило спуск вниз. Мне потребовалось более 15 минут, чтобы достичь высоты, которая наверняка не убила бы меня, если бы я упал. Но это все равно было бы больно, так что лучше спуститься еще немного, прежде чем прыгать вниз. И я так и сделала. На последней части было легче, так как детали на стенах в виде резьбы давали мне хорошее сцепление. И вот, спустя еще через 3 минуты или около того, мне удалось дотянуться до земли. Идеально. Спрыгнув со стены и вздохнув от изнеможения, я поняла, что не могу здесь оставаться. Итак, не теряя времени даром, я решила бежать, но не смогла, потому что это было захватывающее шоу. Черт бы побрал мою удачу. Позади меня стоял мужчина, не старше 25 лет. Каштановые волосы, которые были довольно длинными, но хорошо ухоженными, что вкупе с его красивым лицом делало его похожим на знаменитость. Но, я могу объяснить, сказала я, все еще сбитая с толку, так как могу поклясться, что здесь никого не было, пока я спускалась. Он улыбнулся. Я уверен, что сможешь. Никто не спускается по стене замка без причины. Я в беде, не так ли? Глядя на мое встревоженное лицо, он усмехнулся. Тебе не нужно бояться, сказал он. Я Марсель. Марсель Хенли. Марсель. Почему-то это имя кажется мне знакомым. Сэр, можете ли вы пообещать, что не расскажете об этом бабушке-тете? Я снова чуть не облажалась. Леди Селене, я имею в виду. Он посмотрел на меня, приподняв бровь. Ну, пока ты не какой-нибудь вор, я не возражаю, сказал он. Мисс Амара. Амара Аквилла, племянница леди Селены. Он сделал паузу, когда я рассказал о своих отношениях с бабушкой. Я могу понять его удивление. Бабушка была большой шишкой в Ново-Рома. И несмотря на то, что он не похож на местного жителя, я могу сказать, что он знакомый бабушке. Может быть, он тот, кто хочет заключить с ней деловую сделку. Это объясняет, почему он так внимателен ко мне. Выражение его лица стало счастливым, когда он согласился сохранить мой побег в секрете. «Так куда же ты планируешь отправиться?» – спросил он. «Я не могу покинуть это место, но могу довольно долго бродить по замку и городу, пока меня не поймают». Он кивнул в ответ на мое объяснение. «Ну, я здесь по одному делу с твоей тетей, и поскольку она ухаживает за гостем, мне особо нечего делать. Я не очень хорошо знаком с этим местом, так что, если ты не возражаешь, «Я бы с удовольствием исследовал это место вместе», — спросил он. «И, похоже, я была прав. Он здесь по делам, но он отличается от остальных бизнесменов. Он выглядит забавно. При условии, что ты пообещаешь не раскрывать моего имени, если тебя поймают». Он ухмыльнулся на это и протянул руку. «До тех пор, пока ты обещаешь делать то же самое. Да, он веселый, а Вессалом, что-то было не так, что-то было серьезно не так с этим местом. Мы уже долго идем по одному и тому же коридору, но я не вижу ни одной двери, которая куда-либо вела бы. Я не был здесь уже давно, но, несмотря на это, я помню, что такого никогда не случалось во время моего предыдущего визита. Этому было только одно объяснение. Селена, тебе лучше завязать со своими иллюзиями», — предупредил я ее, но она казалась смущенной. «Что ты имеешь в виду?» А Вессалом, она не оглянулась и продолжала идти, что меня очень раздражало. Вздох. Вынув костяной шип из своего запястья, я метнул его в черную ведьму. Ляск. Металл. Металлическая стена. Не дожидаясь ее ответа, я ткнул когтем ей в живот, отчего она увернулась, используя свою магию. «Напасть на императрицу в ее собственном замке, а у тебя достаточно наглости, а Вессалом, ТСК, проклятая женщина». Но еще до того, как я смог нанести еще один удар, мои движения были ограничены черными цепями, которые появились из ее тени. «А Вессалом, друг мой», — сказала она, — «ты все упростил, войдя в мои владения самостоятельно. Чего ты добиваешься, ведьма?» Мой яростный рев заставил ее только рассмеяться. «Какая наглость!» Кости полетели к ней, шипы, способные пронзить даже самый прочный металл, не могли оставить на ней даже царапины. «И это все?» — она насмехалась. «Ты слаб, а Вессалом, даже жалкий, ты тварь». Но мой гнев был бесполезен, так как разорвать эти цепи было почти невозможно. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я. Она не ответила и вместо этого посмотрела на меня. «Почему ты здесь?» — спросила она. «Чего хотят внешние?» «Она все еще спрашивает об этом, ты предательская сука. Внешние никогда не доверяли тебе, ведьма». Казалось, ее это не позабавило. Я была права, выбрав его, а не внешних. «Он? Кто? О ком? Черт возьми, ты говоришь?» Она не ответила. «Внешние очень жалкие, а Вессалом...» Она вздохнула. «Я обязательно перережу ей горло». Она улыбнулась. «К счастью, я ничего не буду с тобой делать, так что связь между мной и внешними не сработает. Что ты планируешь на этот раз?» Она ответила. «О, я ничего не планирую, а Вессалом...» Она улыбнулась. «Но это делает кто-то другой». «Кто?» Она усмехнулась. «Это, мой друг, скоро ты его узнаешь». И с этими словами мое зрение потемнело. Глава 76. А Вессалом пойман. А Мараквилла. Кто этот человек? Я тяжело дышала, в то время как мужчина сидел на камне и ухмылялся мне. Мы поднялись на самый высокий холм Нового Рома менее чем за полтора часа. И, несмотря на все это время напряженного восхождения, он почти не вспотел. «Это прекрасное место», — сказал он, глядя на город сверху. И да, это было прекрасно. Вид на город с высоты был великолепным, и это было одно из моих любимых мест для посещения в детстве. «Итак, что заставило тебя вернуться в Нового Рома?» — спросил он. Я немного рассказала ему о своем прошлом, очевидно, опустив большую часть деталей, и оказалось, что он вполне понимает. Он не судит, и я думаю, что это отличное качество. Я родилась здесь, так что вполне логично, что я возвращаюсь домой. Я солгала, ну, наполовину. Я родилась в Нового Рома, но именно моя бабушка привезла меня сюда. Чем именно ты занимаешься, если не секрет? Он улыбнулся. Я веду бизнес, а твоя тетя — мой деловой партнер. Может быть, я была не права. Я думала, он пытается заключить сделку с бабушкой, но оказалось, что он уже деловой партнер. Он лжет. Если бы он говорил правду, она бы заботилась о нем, а не о другом человеке. Но, может быть, тот человек обладает большей силой, чем он. Нам нужно идти, или у тебя будут неприятности, — сказал он, и было действительно уже поздно. Горничные, должно быть, сходят с ума, и я могла навлечь на Марселя неприятности. Я могу втянуть тебя в неприятности, — сказал я извиняющимся тоном. Он поднял бровь, но сразу понял, что я имею в виду. «О, не беспокойся об этом», — он ухмыльнулся. «Я могу постоять за себя, тебе следует побеспокоиться о себе». Он не ошибается. «Я определенно в беде. Мы не должны больше терять времени. Пошли». «Да, Марсель Хенли. Нужно всего одно слово, чтобы описать Амару Аквиллу. Доверчивая. Нам следует разделиться?» — спросила она, предлагая пойти другим путем. На данный момент, я думаю, что да. Было бы довольно неприятно, если бы твоя тетя обнаружила, что мы тайком ушли вместе. Я почти уверен, что она узнает об этом. Нет, она уже все выяснила. Но она не настолько глупа, чтобы поднимать шум, учитывая, что я взял Амару с собой. Еще раз извини, если из-за меня у тебя неприятности. Девушка еще раз извинилась. Она старше меня, но ведет себя как девочка-подросток. Покачав головой, я заверил ее, что в этом нет ничего особенного. Я должен встретиться с Селеной, должно быть. Она выполнила свою работу, и она это сделала. Это заняло у тебя достаточно много времени, сказала великолепная женщина в черном, потягивая чай, в то время как светловолосый мужчина был прикован к стенам ее комнаты, а Виссалом был без сознания и весь в крови. Но он был жив, было бы неприятно, если бы она высосала его жизненную силу. Но, к счастью, она этого не сделала. Я немного отвлекся, ответил я, пожав плечами. Она грациозно восседала на своем троне и, приподняв бровь, спросила: «Иногда с ней бывает слишком трудно справиться», — лениво сказала она. «Не могу отрицать. Конечно, она знала, что Эмма разбежала. И, конечно, она знала, что это я бродил с ней по улицам Нового Рома. У нее были глаза и уши по всей стране, но она не рассердилась. Спасибо». Она вздохнула, но вскоре на ее лице расцвела улыбка. «За то, что обеспечивал ее безопасность. Селена, ее трудно понять. Даже если я могу читать ее мысли, я не могу прочитать ее эмоции. Кто-то вроде Селены может легко обмануть телепата, но я хотел бы верить, что она заботится об Амаре хотя бы немного. Потому что жизнь без тех, кого ты любишь или о ком заботишься, ничего не стоит. Забавно, что я думаю об этом. В конце концов, я не думаю дважды, прежде чем использовать кого-то. Но, несмотря на это, у меня есть люди, о которых я забочусь, мать и Джоэл, и в какой-то степени, Пегги. Она любит меня, я не идиот, я знаю, что она любит меня, но Селена, она застряла внутри пустоты, в которой нет ничего, кроме тьмы, и именно это мешает мне доверять ей. Я улыбнулся. Все в порядке, она похожа на мою старую подругу, игривая и наивная. Я вздохнул и посмотрел на лежащего без сознания Авессалома. Сейчас, можно ли мне немного времени, чтобы поговорить с ним? Она ухмыльнулась. Конечно, он весь твой, сказала она и слезла со своего трона. Постарайся не слишком сильно запачкать комнату кровью, хотя ты можешь использовать комнаты для допросов или пыток, выбор за тобой. Вот это уже хорошая сделка. А Авессалом, боль и холод, это были две вещи, которые я чувствовал. Цепи холода, сковывающие мои руки и ноги, и болезненные порезы по всему телу. Итак, ты наконец проснулся? Да, голос, который я услышал, был похожий на голос клоуна. Когда я открыла глаза, я увидела мужчину. Мужчину, одетого в черно-белое, со странной двойной раскрашенной маской. «Кто ты такой?» Я кашлянул, едва в состоянии произнести слова. «Эта сучка Селена проделала со мной такой номер». Он забавно наклонил голову на бок. «Кто? Кто есть всего лишь форма, следующая за функцией того, что и кем я являюсь? Сейчас я, человек в маске», — ответил он, усиливая мой хаотичный гнев. «Я вижу». Даже стиснув зубы, я почувствовал дрожь боли по всему телу. «Конечно, ты видишь», — он ответил с сарказмом. «Я не ставлю под сомнение твою наблюдательность, я просто отмечаю парадокс, когда ты спрашиваешь человека в маске, кто он такой. Он и есть клоун, раздражающий клоун, и все же он опасен. Одного факта, что он был здесь, разгуливая с ножами, в то время как я был прикован к стене, было достаточно, чтобы понять это». Он сделал паузу. «Как все прошло?» — спросил он себя, сбивая меня с толку еще больше. «Ах, да». Он рассмеялся и посмотрел на меня. Я не понял ничего из того, что он сказал, кроме того факта, что он был чертовски сумасшедшим. Он театрально поднял свой нож и отвесил мне вежливый поклон. «Шутник, или просто шут, называйте меня как хотите, добрый сэр». «Да, он был полным психом. Ты думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Именно его, должно быть», — подставила Селена. «Но если он думает, что сможет запугать меня, тогда он ошибается. Я не пытаюсь уйти». «О, всемогущий повелитель отчаяния», — он усмехнулся. «Я здесь только для того, чтобы развлечь тебя». «Развлечь? Да, развлечь», — он ухмыльнулся. «Работа шута – развлекать. Он опасен, но я и раньше имел дело с психопатами». «О, я уверен, что ты имел дело с людьми, утверждающими, что они похожи на меня, но я обещаю тебе, ни один из них и близко не сравнится с тем, на что я способен». Его смех был маниакальным, и что-то говорило мне, предупреждало, что он был хуже всех, с кем я сталкивался до сих пор. «Даже Селена, тебе это никогда не сойдет с рук», — ответил я, когда мои зубы заскрежетали друг от друга. «Внешние будут охотиться за тобой». Он в замешательстве склонил голову на бок. «Кто сказал, что я пытаюсь сбежать от них?» «Что?» Его смех эхом разнесся по комнате. «Я хочу, чтобы они пришли», — сказал он. «Ты всего лишь пешка в шахматной игре, лорд отчаяния. Это должно быть подстроено Селеной. О, поверь мне, она просто немного помогла мне. Все это мероприятие было организовано мной, и я буду тем, кто положит ему конец». Он хихикнул. «Так что, сядь поудобнее и наслаждайся». Сказав это, он вонзил нож в мою плоть. «Арх, это только начало. У нас есть много времени, чтобы насладиться друг другом медленно и мучительно. Я бы никогда не подумал, что сегодня будет последний день, когда я увижу солнечный свет». Глава 77. Принятие решений. Селена просила не делать комнату грязной, но, похоже, ей придется с этим повозиться. А Вессалом был крепким орешком. Он не хотел ничего раскрывать о планах Сола или Гедеона, он также не хотел раскрывать их местонахождение. Селена может справиться с внезапным исчезновением Вессалома, но у внешних есть особая связь, которая с годами усилилась. И Никодимус, будучи гением, разработал и превратил это в обязательный договор. Есть некоторые правила, которым должен следовать каждый внешний: раскрывать свои планы постороннему, раскрывать свое местоположение постороннему и раскрывать свою историю постороннему строго запрещено. Если кто-то нарушит что-либо из них, остальные будут немедленно проинформированы. Но это не значит, что в сюжете нет никаких дыр. В то время как прямое чтение мыслей, проникновение глубоко в их головы, приведет к срабатыванию пакта, если использовать это, пока человек едва в сознании, ничего не произойдет. Никодимус создал пакт в результате многолетних исследований, но пока он был гениальным творцом, он не был гением ума, так что дыры были ожидаемыми и весьма приятными для меня. С помощью пыток я смог привести его в состояние, когда его разум был почти сломлен, и используя телепатию, пакт не смог уловить, как я возился с его разумом. Кроме того, у Селены тоже не будет проблем, так как связь не была разорвана. Внешние высокомерны, и Никодимус никогда не согласится с тем фактом, что в его технике были недостатки. Ну, не то чтобы это имело значение, поскольку Селена может справиться со всеми ними сама, но в этом-то и проблема. Они нужны мне живыми, и если Селена будет сражаться, она высосет их жизненную силу. По крайней мере, я узнал местонахождение Сола, Гедеона и Никодимуса. Мне нужен только один из них, так как четвертый бессмертный будет доставлен Джеймсом. А теперь мне нужно найти Селену. Селена Галлио, итак, ты знаешь, что ты сделал не так? Спросила я, когда Эмора пристыженно уставилась в землю. Вся Новая Рома заметила, как ты улизнула, и если бы не то, что Новая Рома была безопасным убежищем, у тебя было бы много неприятностей, объяснила я ей. И не встречайся ни с какими мужчинами, с которыми ты только что познакомилась. К счастью, это был Марсель. Если бы на его месте был любой другой человек, у тебя могли быть неприятности. Ты принцесса Амара, ты должна помнить об этом. Как наследница Нового Рома, она должна быть осторожна в каждом своем шаге. Она не может вести себя как ребенок, но она этого не понимает. У этого парня были какие-нибудь неприятности? Спросила она с беспокойством в глазах. Она наивна и слишком добра для своего же блага. Если есть какой-нибудь мужчина, о котором ей не стоит беспокоиться, это Марсель. Он был тем, кто подчинил и клуб адского пламени, и подземный мир, и он стал сильнее. Я это чувствую. Здесь нет никакой магии, но он достиг силы, которую было бы невозможно достичь без участия магии, и он продолжает становиться сильнее. Бабушка, кто именно этот человек? Он сильнее и быстрее, чем большинство других мужчин, которых я встречала, и это касается людей, которые другие. Спросила Эмора. Она доверчива, но у нее острые инстинкты. То, что нужно оттачивать. Он особенный, но тебе не нужно беспокоиться о нем. Связывать Амару с Марселем – не очень хорошая идея. Хорошо. Я посмотрела на нее и вздохнула. Просто будь осторожна с этого момента. Я обещаю. Она ответила милой улыбкой. Потребуется много времени, чтобы научить ее королевским традициям. Итак, кого ты преследуешь следующим? Мой вопрос заставил Марселя почесать подбородок. В данный момент, ни одного из внешних, он ответил, сбив меня с толку. Разве тебе не нужен был еще один? Я могу с уверенностью сказать, что Гедеон будет искать Авессалома повсюду, и ты можешь легко отследить его за это время. Он улыбнулся моему предложению. Не беспокойся об этом, леди Селена, у меня все под контролем. Но на данный момент, я собираюсь поохотиться на другую группу. Он сильно рискует, и меня не удивляет, что он нажил себе еще одного врага. «Кто они?» – спросила я, но он пожал плечами. «Они просто кучка дураков, которые переоценивают свои возможности», – сказал он. «Тебе не нужно беспокоиться, я позабочусь о них, и они будут важны для твоего бессмертия». Это заставило меня нахмуриться. Он замышляет что-то серьезное и зловещее, но тот факт, что я не могу прочитать его мысли, раздражает. Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Не волнуйся, леди Селена, это просто насекомые, необходимые насекомые. Как только я получу их, это будет только вопрос факта, прежде чем я смогу выполнить свое обещание, данное тебе. Я не чувствую от него никакой недоброжелательности, и он показал мне, на что способен». Я вздохнула. «Очень хорошо, я буду ждать, когда ты выполнишь свою часть сделки». Он улыбнулся. «Марсель Хенли, двое есть, осталось еще двое. Что же, еще один, поскольку Ромула приведет Джеймс. Что касается меня, мне нужно поохотиться на нескольких идиотов. Итак, вы все прочитали файлы, которые я вам дал?» — спросила я, когда присутствующие в комнате члены клуба кивнули. «Не нужно много времени, чтобы понять, как зовут дураков, о которых я говорю. Рука. Группа подражателей, которые довольно быстро превратились во зло. Но лидеры раздачи особенные, и это одна из двух причин, по которым я беспокоюсь о группе. Что касается второй причины, они доставили немало хлопот в фильме. Что такого особенного в этих ниндзя?» — спросил Дэдпул, жонглируя папками в своей руке. «Я слышал о них, но я не думаю, что в них есть что-то особенное», — добавила Сейбл. «Пять основных членов и куча подчиненных», — пробормотал Улисс. «И это все?» — я кивнул. «Да, вот почему я попросил принять участие только вас пятерых. Мистер Бладстоун, Лунный Рыцарь, Сейбл, Дэдпул и Домино, и они являются наиболее подходящими. Это мелкая сошка, но если кто-нибудь из моих членов попадется им на глаза, весь стол перевернется. Среди нынешних членов Руки нет никого, кто мог бы доставить много неприятностей. Нынешние члены Руки — Юки Макота, Едукадзира, Ютака, Хироши и Такаши», — сказал я, указывая на каждую из их фотографий. «Каждый из них – элитный убийца и мастер различных видов боевых искусств, так что не стоит их слишком недооценивать, иначе у вас будут неприятности». На моем лице появилась ухмылка. «Считайте, что это ваша первая крупная битва в качестве членов Ордена». Я посмотрел на их лица. «Всем удачи. Ресурсы Руки будут находиться под моим контролем, включая тайны воскрешения». Глава 78. Рука 1-2. «Это забавно, не правда ли, Марсель?» — Джоэл выдохнул. «Раньше мы проводили каждый час бодрствования, играя и бегая вокруг. Раньше мы проводили друг с другом по меньшей мере 10 часов в день, и все же теперь мы можем видеться только по выходным. Тогда, в прошлом, мы были детьми, но теперь мы взрослые люди, взрослые мужчины. В прошлом у нас было все время в мире, но теперь у нас его нет. Нам нужно работать, чтобы сохранить наши позиции и двигаться вперед», — сказал я, и немного печали сжало мое сердце. «Ты скучаешь по тем дням?» — спросил он. «Каждый день. Жить за чертой бедности никогда не было хорошо, но в возможности валяться в грязи было свое очарование. Каким бы бедным ни было детство, оно всегда остается лучшей частью жизни человека. Ребенку не нужно беспокоиться о мирских проблемах. Джоэл, скажи мне». Я вздохнул. «Чем ты занимался все это время? Никто из нас не может постоянно убегать от этой темы, и пришло время нам наконец поговорить. Он вовлекал себя в опасные ситуации, и я не могу допустить, чтобы ему причинили боль». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, хотя у него и не было никакого намерения скрывать правду. Я довольно хорошо знал выражение его лица. «Никто из нас не может вечно что-то скрывать друг от друга, Джоэл. У меня много вещей, которые я не смогу никому раскрыть никогда. Но есть также несколько вещей, которые я могу раскрыть. Я знаю, что ты делал. Я не буду просить тебя остановиться. Это не то, что ты сделал, даже если бы я это сказал». На моем лице появилась грустная улыбка. «Я очень хорошо знаю тебя, мой друг, но я не был бы худшим другом, если бы не попытался остановить тебя». Я застонал. Я не буду тебя останавливать, но я не могу позволить тебе ввязаться в это дело в одиночку. Я буду рядом, чтобы помочь тебе. Он пытался остановить меня, но я не собирался отступать. Ты стал сильнее, Джоэл, как политически, так и экономически, сказал я с улыбкой. И я заметил, что твоя физическая сила тоже не кажется нормальной. Я видел, как ты сражался с 10 подготовленными профессионалами и выходил целым и невредимым. Я нахмурился. Я не буду спрашивать, как ты это сделал, но позволь мне сказать тебе кое-что. Даже с твоей нынешней силой ты далеко не настолько силен, чтобы противостоять Гидре. Он казался обескураженным, но, глядя на его грустное лицо, я натягиваю на лицо добрую улыбку. Но ты забыл, что я тоже стал сильным, Джоэл. Я контролирую большую часть политического и экономического мира, сказал я со вздохом. И я верю, что смогу найти базы Гидры. Он замолчал и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Каким образом? Спросил он. Принадлежность к деловому миру позволила мне наладить связи со многими организациями законной и незаконной. Я могу получить доступ к вещам, которые недоступны другим, и найти базы Гидры не является для меня невозможным. Мы уже установили, что столкнемся с Гидрой, но он двинулся дальше один. И это то, что заставляет меня беспокоиться. Размышляя о будущем, он посмотрел на меня. Это опасно, Марсель. Гидра опасна, предупредил он. Они. Он оскалил зубы, его лицо было искажено яростью. Они убили моих родителей. Я знаю, Джоэл, и я виню себя за то, что тогда не занялся этим вопросом. Но тогда я был слаб. Я положила руку ему на плечо. 2 месяца. 2 месяца, и мы нанесем удар, мой друг. 2 месяцев мне более чем достаточно, чтобы во всем разобраться. Позже той же ночью. Рука печально известна тем, что является одной из самых скрытых ассоциаций. Но у меня есть несколько человек, которые могут найти даже Люпина. 5:37. Пробормотал Дэдпул. О, черт, мне не хватает одной пули. Заткнись. Сейбл зашипела на красного наемника. Не будь такой занудой, Белоснежка. Это будет весело, поверь мне. Заявление Дэдпула заставило Сейбл закатить глаза, пока лунный рыцарь осматривал местность. 3 из 5 членов группы находятся на 5-м этаже, один находится под землей, а другой находится на расстоянии 200 метров от этого парня, сказал он, когда остальные кивнули. В подземном помещении находится около 7 охранников, а остальные разбросаны по всему зданию. Они действовали в старом заброшенном здании далеко к востоку от центра. Не так много людей посещали этот район, что делало его идеальным для них. «Будьте готовы, все», — сказал Улисс. «Мы начнем атаку прямо сейчас». Домино посмотрела на меня. «Что вы собираетесь делать, мистер Шут?» Я улыбнулся воплощенной госпоже удачи. «Оставьте 2, что в подвале мне. Вы, ребята, избавляетесь от остальных. И избавиться». Я улыбнулся. «Я имею в виду убить. Это место воняет». Под зданием проходила канализационная система, так что, чтобы попасть на подземный этаж, нужно было пересечь это отвратительное место. Рука была печально известной группировкой, известной тем, что убивала и воскрешала людей. Воскресшие были привязаны к ним и должны были следовать каждому приказу, данному рукой. Даже Росомаха был обращен ими, прежде чем он вырвался на свободу и разорвал их на части. Я ведь говорил, что рука никогда не учится, не так ли? Секрет воскрешения – это причина, по которой я здесь. И вторая – это Стик, мастер сорвиголовы. Стик – заклятый враг руки, и мои действия обеспечат хорошие отношения со Стиком. Всегда хорошо иметь на своей стороне опытного мастера боевых искусств. Высунув когти, я рвал любого, кто попадался мне на пути. Они, скорее всего, никогда не ожидали, что кто-то придет сюда, поэтому их безопасность была на ужасном уровне. Но, несмотря на это, я позаботился о том, чтобы убийства были как можно более тихими. Их оружие было бесполезно против моих когтей, а любая броня, которую они носили, испарялась от простого прикосновения моих когтей. Свист. Это должно быть последний. Разорвав последнего охранника пополам, я подошел к массивной двери, но она была сделана из металла, так что, слэш, одним ударом дверь исчезла. Войдя, я заметил огромные пробирки и диаграммы, расставленные по всей комнате. Это была лаборатория, но грязная. Когда я прошел дальше внутрь, я заметил какое-то движение справа, и благодаря своим чувствам, которые я получил от сыворотки Росомахи, я понял, что это был человек. «Я не знаю, как ты сюда попал, но ты не выйдешь отсюда живым», — С того же места донесся мужской голос. Я бы не был слишком уверен в этом. В конце концов, мне удалось проникнуть внутрь без особых проблем. Усмехнулась я, когда мужчина подошел ко мне, раскрываясь. Это был мужчина средних лет, облаченный в золотые доспехи. Он выглядел как типичный японец, но его самурайские доспехи придавали ему властный вид. «Говори, что заставило тебя вторгнуться в руку?» Приказал он, доставая самурайский меч. «Это не то, что я ищу». Я почувствовал разочарование, когда мужчина достал обычный на вид меч. «Я кое-что ищу», — сказал я. «В частности меч». Он нахмурился, когда понял, о чем я говорю. «Откуда ты знаешь о Сакке?» — спросил он в замешательстве и гневе. «Кто тебе об этом рассказал?» «Сакке — полуразумный древний меч, который, как говорят, несет в себе всю жестокость человечества. Это менее известное, но неконтролируемо мощное оружие этого мира. Он может прорубить все с легкостью, и, насколько я помню, он связан со зверем, злым существом, которое существовало с незапамятных времен. Эта связь позволяет ему воскрешать любого человека после его смерти при условии, что его душа не была уничтожена. Так что, само собой разумеется, что меч довольно опасен. Но я хочу этого, несмотря ни на что. Поскольку ты не хочешь говорить, я заставлю твой труп рассказать правду». Сказав это, он бросился на меня со своим мечом. Но он замер, когда меч расплавился, соприкоснувшись с моими когтями. «Надо было использовать меч получше, старик». Вот что он услышал перед тем, как его отбросило на 10 футов в сторону. «А теперь достань Сакке». Глава 79, рука 2-2. Дайта, обладатель Сакке, меча человеческой жестокости, не совсем член руки, или, по крайней мере, не является законным членом. Он всегда был членом змеиного источника, что переводится как «те, кто идут по пути левой руки». Он был главным злодеем сорвиголова и призрачного гонщика. И теперь он стоял передо мной, с мечом жестокости в руке. Это было оружие, которое часто использовалось для воскрешения мертвых. Но Дайта был достаточно опытен, чтобы использовать его как атакующий предмет. «Я вырежу из тебя правду». Этот человек, предводитель змеиного источника, замахнулся на меня своим Сакке. Против меча жестокости мои антиметаллические когти не сработали бы, но и его меч тоже. Оба оружия столкнулись, что сильно удивило Дайта. До этого момента Сакке не имел себе равных, и вот он я, обмениваюсь с ним ударами, не получив никаких травм. Как, он был одновременно поражен и обеспокоен, поскольку величайшее оружие в его арсенале не смогло сразить меня одним ударом. Я ждал так долго только для того, чтобы Дайта оказался на базе руки. Сама эта организация была бесполезна, но змеиный источник, нет, он был хорош, нет, он был великолепен, но по сравнению со мной, который тренировался под руководством Фуманчи, Дайта был просто насекомым. Мне не потребовалось много времени, чтобы одолеть его. Его навыки были потрясающими, но боевые искусства Фуманчи, антиметаллы и сил Росомахи дали мне преимущество. Как раз в тот момент, когда я собирался отрубить ему руку, я почувствовал, что кто-то пытается подкрасться ко мне. Свист, старый. Это была моя первоначальная мысль. Но я понял, кто он такой. «Дайта, кто он такой?» — спросил он, когда Дайта застонал от боли. «Я не знаю, но он знает о Сакке по какой-то причине. Сакке на него не действует. Он опасен, Такаши». «Такаши — один из основных членов руки и один из бывших лидеров. Но он слаб». Я не стал ждать и бросился на него со своими когтями. Он пытался остановить меня, но это было бесполезно, так как мои когти с легкостью испарили его железный меч. «Что он такое?» — Такаши взревел, но прежде чем он смог убежать, я ударил его ногой в живот, отбросив прямо к колонне. «Я просто человек, пытающийся одолжить твой меч». Я улыбнулся. «Это все, что вам нужно сделать, и я оставлю вас всех в живых. Это ложь. Они умрут здесь все». Щелкнув языком, Дайта встал и бросился ко мне вместе с Сакке. Но, как и раньше, я с легкостью увернулась от атаки и схватила его лицо своей когтистой рукой. От металлических когтей у него на лице выступила кровь, когда я швырнул его об стену. «Итак, с остальными членами клуба уже разобрались», — сказал я, шокировав его. «И вы двое, единственные оставшиеся. Но поскольку меч был с тобой, я решил сам нанести визит». Он стиснул зубы, когда Такаши попытался подкрасться ко мне. Но драка становилась скучной, поэтому, не теряя времени, я засунул свою когтистую руку ему в живот, проделав в нем дыру. Он кашлял кровью и сильно дрожал. «Жалкий, С огромной силой я вытащил свою руку из его тела, он упал на пол. Да, это трясло, но он ничего не мог с этим поделать. «Сейчас меч?» – спросил я. Он посмотрел на Сакки, потом на меня. Он попытался пнуть меня, но я с легкостью схватил его за ногу. «Сдавайся», – сказал я. Нахмурившись, он ответил. «Никогда, жалкое животное!» Он закричал. «Самурай никогда не сдается!» «О, я действительно забыл об этом!» «Самурай никогда не сдается!» «Тогда я ничего не могу сделать!» Я вздохнул и перерезал ему горло, убив его мгновенно. Бой был жалким, но у меня не было никаких ожиданий от них. Единственная причина, по которой Росомаха, Дэдпул и остальные пали, было потому, что у них не было никакой информации о Сакке. Но я все знал. Когда его холодное тело упало на землю, я посмотрел на меч. Наконец-то, возможно, я не смогу использовать его сейчас, я не хочу рисковать им пользоваться. Но как только у меня будет сила часового, Сакки будет моим мечом. У нынешнего меня нет сил противостоять зверю, который живет внутри меча. Но однажды я стану часовым. У меня будет достаточно сил, чтобы противостоять ослабленному зверю. Виктор, а Авессалом и меч Сакки. У меня есть половина того, что мне нужно. Единственное, что осталось, еще два бессмертных и сыворотка. Джеймс Логан Хоулитт, Росомаха. У Ромула, того, кто называет себя моим предком, был мой сын. Вот уже более 5 лет. Я тренировался как сумасшедший только для того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Даже принял помощь от этого раздражителя по имени Шут. Но именно из-за него я узнал об Акихиро, а также из-за него у меня теперь есть сила встретиться лицом к лицу с Ромулусом. Теперь я был здесь, в Гималаях, с новыми силами и прошлыми воспоминаниями. Выследить Ромула было бы невозможно. Он хорошо маскирует свой запах, но он не может скрыть запаха крови, который окружает его логово. Когда я шел через горный хребет, я заметил следы. И я знал, что это было сделано не животным, это было сделано чем-то гораздо худшим. Нечто худшее, чем зверь. Зверь-хех. Это слово заставило меня усмехнуться. Это было слово, с которым я был очень хорошо знаком. Это было слово, с которым у меня много раз ассоциировалось. Когда я впервые пробудил свои силы, я стал причиной смерти самого важного человека в моей жизни. Роза. Я проклинал себя, я презирал себя за это. Я впал в слепую ярость, уничтожая все, что попадалось мне на пути. А позже, когда я пришел в себя, было уже слишком поздно. В каком-то смысле я рад, что тогда потерял свои воспоминания. Я прожил бы жизнь, полную сожаления и боли, но даже без воспоминаний было не намного лучше. Но я рад, что теперь я знаю о своих ошибках, и теперь я могу двигаться вперед и исправлять их. Погода была прохладной, по мере того, как с неба падал снег, в окрестностях становилось все холоднее и холоднее. Идти по снегу было трудно, но не так трудно, как жить вдали от своей плоти и крови. Я иду, приятель. Твой отец придет за тобой, и я клянусь, что разорву зверя на части. Я исправлю все свои прошлые ошибки. Я исправлю их все, начиная с Ромула. Глава 80. Бой. Марсель Хенли. Иногда просто нужно расслабиться, отбросить все свои заботы, надеть наушники, включить какой-нибудь оркестр и закрыть глаза. Поверьте мне, я не чувствовал себя таким расслабленным очень долгое время. Все движется соответствующим образом, так что я могу позволить себе роскошь расслабиться. Ты хочешь пойти встретиться с Шифу на следующей неделе, Маврос? Я поднял большую пантеру и положил себе на грудь. Обычный человек не смог бы сделать такого, но я не обычный человек. Он замурлыкал и перевернулся, прежде чем уютно уснуть у меня на груди. Есть много вещей, которые мне нужно сделать для будущего намного больше, чем я делаю сейчас, но у меня есть немного времени для этого. Вот, держи. Я повернул голову и увидел Пегги, стоящую позади меня с тарелкой фруктового салата. Их приготовила твоя мама, сказала она, прежде чем передать мне тарелку. Ты уже поела? Спросил я ее, но она покачала головой. Нет, я на диете. Это заставило меня странно на нее посмотреть. У нее было идеальное тело, и я не вижу никакой существенной разницы в ее весе. Женщины – странные существа. Я мог бы прочитать ее мысли, но использование чтения мыслей для каждой мелочи делает жизнь невыносимой. Если только этот человек не вызывает подозрений или я не вижу необходимости использовать чтение мыслей, я не использую эту способность. И зачем ты мучаешь себя этим? Спросила я, интересуясь причиной. Она улыбнулась. Иногда диета полезна, от нее довольно много преимуществ, заявила она. Правда ли это? Я слышал только плохие вещи о диете, особенно когда этим занимается здоровый человек. Я не понимаю, сказал я, нисколько не убежденный. Она слегка нахмурилась. Поверь мне, плюсы есть. Я усмехнулся. Хорошо. Некоторое время она строго смотрела на меня, но в конце концов вздохнула. Затем посмотрела на спящую пантеру. Кажется, он наслаждается жизнью, сказала она. Довольно много близких людей знали о личности Мавроса, и Пегги была одной из них. Так и есть, сказал я, мягко поглаживая его по голове. И я полагаю, ты можешь что-то сделать с законом. Я усмехнулся, но она нахмурилась. Это будет трудно. Она ненавидит все без исключения неэтичные поступки, но у нее также есть слабость. Если выяснится, что его личность – пантера, он будет заперт в клетке. Я посмотрел ей прямо в глаза. «Ты хочешь этого?» Ее губы дрогнули. «Ты хорош в манипулировании. Неужели?» Она не казалась слишком счастливой, но мне всегда было весело дразнить ее. «Не могла бы ты включить телевизор? Пульт находится прямо рядом с тобой», сказал я, заставляя ее обернуться. «Да». Она взяла его и включила телевизор. «Прошу, скажи мне, что тебе не нравятся эти мыльные оперы», сказала она наполовину саркастически. «Нет, только спорт и новости». Она подняла бровь, услышав мой ответ. «Тебе не нравятся фильмы?» спросила она. «Нравится», сказал я. «Мы же пошли в кинотеатр на нашем первом свидании». Она покраснела от моих слов. «Это было не свидание», пробормотала она почти неслышно. «Итак, Пегги». Она удивленно посмотрела на меня. «Да, хочешь поехать куда-нибудь отдохнуть через месяц или два?» спросил я, вызывая ее любопытство. «А куда?» спросила она, и я пожал плечами. «Я не знаю. Мальдивы, Греция или, может быть, Париж». Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, поняв, что я говорю серьезно. «С удовольствием. Идеально. Джеймс Логан Хоулит, Росомаха. Кровавый след привел меня к пещере. Кости и кровь окружали это место, и зловоние смерти было тошнотворным. Направляясь к пещере, я понял, что происходит. Это была ловушка. Если точнее, он ждал меня, был готов, и это предположение подтвердилось, так как я почувствовал тот же запах, что и в Японии. Запах крови и смерти, запах зверя. Когда я вошел в пещеру, запах стал сильнее. Когда я был глубоко внутри, я услышал гулкий голос. «Добро пожаловать, малыш». Голос был глубоким и звучным. Я так долго ждал. Я подсознательно выпустил когти, и рычание сорвалось с моих губ. «Ромул». Дородный мужчина с длинными седыми волосами вышел из тени. На его лице была широкая ухмылка. «Джеймс». Он рассмеялся. «Как я рад тебя видеть, Ромул». Я зарычал. «Где Акихира?» Он склонил голову на бок. «Акихира? Ах, молодой волчонок». Он ухмыльнулся. «Он лучше, чем я ожидал. А при должной подготовке он может даже превзойти тебя. Я не очень рад это слышать, потому что я не хочу, чтобы мой сын пошел по моему пути, и тот факт, что он был обучен Ромулусом, не сделал его лучше. Где он?» «Полегче, молодой человек. Ребенок в безопасности, но если ты хочешь забрать его, сначала тебе придется встретиться со мной лицом к лицу». Он выпустил когти и бросился на меня со ослепительной скоростью. «Ослепительной. Если бы я был таким же, как тогда, в Японии. Но это не так. Полетели искры, когда наши когти столкнулись». Удивленный скоростью моей реакции, он расплылся в дикой ухмылке. «Не так уж плохо», сказал он и тут же замахнулся на меня другой рукой, от которой я едва увернулся. «Я стал лучше, но у него был многовековой опыт по сравнению со мной. Но это не оправдание. У меня была сила. Я нанес удар ногой прямо ему в голову, но он блокировал меня руками. Он слегка вздрогнул от удара и посмотрел на меня удивленными глазами. «Ты стал лучше, значительно лучше». Его дикая ухмылка стала шире. «Покажи мне, насколько, Джеймс, покажи мне». Он нанес удар, используя всю свою силу, от которого, к моему удивлению, я не смог увернуться. «Аркх!» Я кашлял кровью, но у меня не было времени расслабиться. Он хрустнул пальцами и приготовился обрушить шквал атак. «Где мой малыш?» Я бросилась к нему с новыми когтями. Его удары были не такими болезненными, как в Японии, но я ничем не рисковал. Он попытался остановить меня своими когтями, но, к его удивлению, когти задели его. «Я не могу тянуть с этим слишком долго. Твой детеныш спит в безопасном месте», сказал он. «Но чтобы добраться до него, ты должен победить». Не дав ему закончить, я нанес удар, выпустив из него кровь. «Ты слишком много болтаешь», спросила, сказал я, заставив его нахмуриться. «Это весело. сказал он, нахмурив брови. «Но ты заплатишь». Он остановился и посмотрел на меня. «Может быть, мне стоит использовать твоего сына в качестве боксерской груши?» Мой гнев возрастал. «У тебя красивое выражение лица». Он рассмеялся. «Ты не тронешь его и пальцем». Мы оба столкнулись. Каждый кромсал тела друг друга своими когтями. Он маниакально смеялся каждый раз, когда по его телу наносился удар. Он наслаждался борьбой, он наслаждался болью. Но мой разум и тело реагировали точно так же. Я жаждал крови. Я помню первый день, когда я тренировал твоего детеныша. Крики боли и милосердия, покраснение крови и треск ломающихся костей. О, это было так приятно. Это стало последней каплей. Его бред о побоях и пытках что-то пробудил во мне, и прежде, чем я успел это осознать, я потерял контроль. Глава 81. Обман и маскировка. Ромул покраснел. Красный и бешеный, его плоть и кости были о полном хаосе. Ромул рассмеялся, несмотря на то, что его тело ныло от боли. Он наслаждался каждой частичкой этого. Он намеревался убить Джеймса и использовать его смерть, чтобы превратить Акихира в зверя такого же, как он. Но он никогда не ожидал встретить зверя хуже, чем он. Гаах! Он брызнул кровью, когда когти Джеймса вонзились в его кишки. Он знал, что Джеймс был сильным, смелым и жестоким. Но никогда, даже в самых смелых мечтах, он не ожидал, что Джеймс окажется обезумевшим зверем-мутантом. Ромул был уверен в своей победе еще до того, как появился Джеймс. Но молодой человек пришел подготовленным и в 10 раз сильнее, чем раньше. Рев. Джеймс вонзил когти ему в горло, заставив Ромула кашлять кровью. «Где мой сын?» Ромулус едва смог оттолкнуть Джеймса. Но когда он пытался прийти в себя, Джеймс проткнул его едва заживший живот. «Где мой сын?» Марсель Хунли. Возвращение в Китай казалось странным. Это была одна из тех стран, которые я редко посещал. Но чтобы найти Шифу, это был обязательный визит. Китай, несмотря на свою религиозность и следование старым традициям, был страной, которая быстро развивалась. И после часовой прогулки я нашел нужное место. Снаружи он ничуть не изменился. Это был все тот же старый традиционный квун. За дверями не было никакой охраны, но когда я вошел, меня встретила куча новых лиц. Никого из них я не узнал. Фу Манчи оставил тех, кому больше всего доверял, охранять свои спрятанные богатства, в то время как недавно назначенных людей он поставил охранять комплекс. Каждые 2 года он менял охрану комплекса, и именно по этой причине я не узнал ни одного из этих лиц. Как только охранники заканчивали свои 2 года защиты территории, они завоевали доверие Шифу, и он давал им соответствующую работу. Когда я шел к залу, один из мужчин остановил меня. «Стой, Шифу занят, Квун сегодня закрыт». Раздражает. Независимо от того, кто охраняет это место, они всегда раздражают меня. С улыбкой я ответил. «Я приехал навестить Шифу по очень важной причине. Я тренировался у него в прошлом». Охранники посмотрели на меня с подозрением. «Шифу никогда не стал бы учить белого человека. Проваливай». «Ах, да, расизм». Я не перестал улыбаться. «Тебе просто нужно сказать ему, что его ученик, Марсель, здесь, чтобы встретиться с ним». Они посмотрели друг на друга, а потом на меня. «Мы не можем этого сделать, а теперь проваливай». Вздох. «У меня нет времени на эту чушь». Не теряя больше времени, я ударил его кулаком в живот, заставив закашляться. Парня вырвало кровью. Раздражает. Остальные охранники пытались напасть на меня, но все они закончили одинаково, нокаутировали. Я прошел по коридорам и направился к его покоям. Но когда я вошел во внутренние покои, меня приветствовали несколько знакомых лиц, и я был рад этому. У меня не было ни малейшего намерения встречаться лицом к лицу с кем-либо из учеников Шифу. «Шифу в своей комнате», — сказал один из внутренних охранников, и я кивнул ему. «Благодарю вас». В то время как внешность почти не изменилась, интерьер претерпел умеренные изменения. Древние живописи мечи висели на стенах и по сей день, но все остальное от пола до деревянной резьбы изменилось. Я прошел мимо множества деревянных скульптур и множества освещенных свечами дорожек. Внутренняя часть Квуна была огромной, так как большая его часть была под землей. Это было что-то вроде подземелья, и притом очень большого. Но я шел и, наконец, добрался до его покоев. Комната, в которую никто не может войти без его разрешения. Я уже собиралась постучать, но остановилась, услышав его голос. «Войдите». На моем лице появилась улыбка. Конечно, он знал, что я здесь. Я открыл раздвижную дверь и вошел внутрь. «Шифу». Я отвесил мужчине поклон. приятно видеть, что ты здоров. Фу Манчи, или Чжэн Цзу, как его знают все остальные, был мастером маскировки, боевых искусств и убийств. Но прежде всего он был человеком слова. Однажды я дал тебе свое слово, Шифу. Слово, что я вернусь и заплачу оставшийся долг. Фу Манчи не смотрел на меня и продолжал точить свой меч. Ты здесь раньше, чем я ожидал, сказал он. Но это не имеет значения. Он повернулся и посмотрел на меня. И, к моему удивлению, он выглядел на 20 лет моложе. Тебе это удалось, сказал я. Поздравляю, Шифу. Этот человек обрел бессмертие. Он кивнул. Я не могу умереть от старости или болезней, но меня все еще можно убить. Но потребовалось бы многое, чтобы это сделать. Я могу поручиться. Даже в комиксах, несмотря на то, что он всего лишь мастер боевых искусств и колдун, который намного слабее остальных колдунов этого мира, он выжил до самого конца. Убийство Фу Манчи было одной из самых трудных задач, и даже слишком могущественные существа едва могли дотронуться до него. Но твоя виброниумная штука мне очень помогла. Причиной успеха за такой короткий промежуток времени был ты. Он потер подбородок. Итак, скажи мне, мой ученик, что привело тебя сюда? Долг был чем-то, что ты навязал себе сам. Виброниума было достаточно для занятий боевыми искусствами. Верно. Долг был чем-то, что я наложил на себя, но я должен был построить с ним хорошие отношения. И чтобы сделать это, мне пришлось заплатить хорошую цену. Твое учение намного дороже куска металла, Шифу. Ну, маленького кусочка металла. Итак, позволь мне заплатить остальное. Сказав это, я достал кусок идеально упакованного антиметалла. Это всего лишь образец. Я пришлю больше позже, так как доставка гораздо опаснее, чем можно было бы подумать. Заинтересовавшись этим предметом, он взял его и тут же открыл. И, к его удивлению, в тот момент, когда он открыл упаковку, меч рядом с ним расплавился и испарился. Он посмотрел на металл, а затем на меня. «Это?» – спросил он, широко раскрыв глаза. «Это именно то, что ты думаешь, Шифу. Это разновидность виброниума, называемая антиметаллом. И он работает по принципу, противоположному стандартному виброниуму». Он кивнул в ответ на мое объяснение. «Это бесценно», – сказал он, а затем с любопытством посмотрел на меня. «Я не буду спрашивать, как ты это получил, но что ты хочешь взамен?» «Он, Фу Манчи. Конечно, он не глуп. И я буду выглядеть глупо, если я не перейду к делу. У меня небольшие неприятности, Шифу». Он поднял бровь. «Я хочу, чтобы ты научил меня искусству маскировки и обмана», — сказал я, и он улыбнулся. «Я так и думал», — сказал он. «Это связано с твоей внешностью, верно? И потому что ты не выглядишь ни на день старше, чем когда ты покинул это место. Как я уже сказал он, Фу Манчи». Не солгав, я кивнул. Я читал его мысли, и он высказывал бесчисленные предположения, и было страшно, насколько точными были некоторые из них. «Я сказал тебе в тот день, когда ты стал моим учеником, что я никогда никого не буду учить магии, но, к счастью, ты не просишь об этом. Искусство обмана и маскировки – это древняя техника, которая не имеет никакого отношения к магии. Так что, он строго посмотрел на меня. Сколько этого антиметалла ты готов заплатить? У меня есть куча антиметалла, даже горы. Дикие земли неприлично богаты, когда дело доходит до антиметалла, и у меня с ними открытая торговля. Но, я могу дать в 10 раз больше». В руках у него был солидный кусок антиметалла, и в 10 раз больше было бы достаточно, чтобы сделать меч и перчатку. Но дать больше, чем это, было бы глупо. Он осмотрел кусок металла в своей руке. 2 недели, сказал он. «Через 2 недели ты сможешь скрыть тот факт, что не стареешь. Но как только ты достигнешь старости, это будет зависеть от вас, как ты справляешься с будущим». Я отвесил мужчине полный поклон. «Я вечно благодарен тебе, Шифу. И теперь, у меня есть последняя часть». Лежа на земле, Ромул едва пришел в сознание. Он был весь в крови, с порезами и дырами по всему телу. Его веки закрывались, но он заставил себя проснуться. Он не умрет, нет, если только Джеймс не избавился от каждой клеточки его тела. В конце концов, он был бессмертен. Джеймс стоял рядом с ним, пыхтя и держа на руках спящего мальчика. Акихира вырос, и Джеймс знал это. Он также знал, что ребенку потребуется много времени, чтобы привыкнуть к своему отцу. Но это было то, во что он собирался вложить все свое время. «Никогда в моих самых смелых мечтах я не думал, кашель, что ты, Джеймс, кашель смог бы победить меня». Ромул улыбнулся от боли. «И что теперь, убьешь меня?» – спросил он, и Джеймс хотел убить его больше всего на свете. Но он покачал головой. «Нет, твое будущее в руках другого человека». Его слова смутили Ромула. «Будешь ли ты жить или умрешь, будет зависеть от него». Ромулусу не нравился тот факт, что другой человек будет отвечать за его жизнь. Он хотел, чтобы Джеймс убил его прямо здесь. Но Джеймс отказался. «Ты не умрешь так легко, Ромул». Джеймс улыбнулся. «Я могу поручиться, что будущее, которое тебя ждет, гораздо хуже смерти». Он прошел через эксперименты Шута и знал, насколько они ужасны. «Нет», — взревел Ромул, когда из него хлынула кровь. «Убей меня, кашель сейчас же», — потребовал он. Но Джеймс только усмехнулся. «Нет, Ромул, нет, ты будешь страдать больше, чем я. Ты пожалеешь о каждом своем чертовом выборе. Нет, ты гактк». Его слова оборвались, когда Джеймс когтями вспорол ему горло. «Ты не умрешь от этого, но это было необходимо, чтобы заставить тебя замолчать и чтобы было легче переносить». Джеймс рассмеялся и похлопал Акихира по плечу. «Шут оказал мне услугу, и теперь я вернул ее». Он улыбнулся. «Мы квиты». Он улыбнулся своему сыну. «Все кончено, приятель, все кончено. Теперь мы можем идти домой». Но даже если он сказал это, он знал, что это еще не конец. Он знал, что отныне все может стать еще более беспокойным. Но он хотел верить, что сможет жить в мире со своим сыном. Но это было не более чем далекой мечтой. Глава 82. Озарение. Лондон, Англия, 1952. Марсель Хенли. Город был в трауре, так как их король скончался. Королевская семья была в хаосе, но они проделали большую работу, маскируя это и не позволяя общественности увидеть их слабость. Елизавета II унаследует трон через год и даже превзойдет королеву Викторию как самую долго правящую королеву. Это было печальное событие, но я ничего не почувствовал. Я не был ни родственником им, ни европейцем, но все равно оказывал им уважение. Покинув церемонию, я пошел по дороге. Флаг был приспущен, и большая часть ненужных плакатов была убрана. Отсутствие транспортных средств значительно уменьшило загрязнение окружающей среды, и место казалось чище, чем когда-либо прежде. Прогуливаясь по улицам Лондона, я был удивлен, обнаружив, что некоторые плакаты все еще остались невредимыми, и два из них были плакатами корпорации «Хенли». Когда я стоял перед плакатом и собирался его снять, меня остановили. «Не снимайте их!» Это был негромкий крик, принадлежащий старику. «Здравствуйте!» Я поздоровался, когда он направился ко мне, опираясь на трость. «Не убирайте это!» Важные плакаты было разрешено сохранить, и этот очень важен. К моему крайнему удивлению, мужчина любовно провел рукой по плакату, на котором была моя фотография. Этот человек узнал бы меня мгновенно, но я потратил более 2 недель, обучаясь искусству маскировки под шифу, и поэтому одурачить человека было для меня детской забавой. «Почему это так важно?» – спросил я. «Это просто плакат корпорации Хенли, такая же многомиллиардная компания, как и все остальные. Но те, другие, были выброшены в мусорное ведро, в то время как этот сохранили». «Почему так?» – спросил я с неподдельным любопытством, отразившимся на моем лице. «Эта компания, нет, эти хорошие люди, о которых вы говорите, помогли нам. Их благотворительные организации помогли нам, мы потеряли все во время войны, голода, наводнения или даже пожаров в домах. Они дали нам кровь, еду и лекарства, открыли школы по всему континенту, чтобы помочь нашим детям стать чем-то большим в жизни. Они открыли больницы, которые предлагают дешевое лечение и бесплатное для тех, кто не может заплатить, и даже одежду для тех, кто не может купить своим детям хорошую одежду на Рождество». Когда он говорил это, на его лице была добрая улыбка. «Другие компании стоимостью в миллиард долларов, с которыми вы сравниваете корпорацию Хенли, никогда не делали ничего из этого, ни одного. Так что да, Хенли находится на стене, в то время как остальные находятся в мусорном контейнере. Это должен ли я что-то чувствовать? Слышать похвалы по телевизору и от бизнесменов было для меня обычным делом. Но искренняя похвала от человека, которого я даже не знаю и который не знает меня настоящего, это совершенно новая вещь для меня. В каком-то смысле, кажется, я чувствую удовлетворение. В основном это из-за моей матери. Я не могу поставить это себе в заслуги. Я делаю все для своей выгоды, для своих собственных эгоистичных нужд. Но она добрая душа, которая хочет помочь всем. И вот почему. Я хочу, чтобы ее имя вошло в историю как самая добрая женщина, которая когда-либо жила. «Что вы думаете о матери мистера Хенли? Она и есть ангел», — старик ответил мгновенно. «Ангел, посланный самим Господом, чтобы помочь нам. Я атеист, и мне не нравится, когда люди отдают должное тому, кто никогда ничего не делал. Она добрая». Мужчина посмотрел на меня. «Ты не местный». «Я прав?» — спросил он, и я кивнул. «Вы правы, сэр. Я из Штатов». Он улыбнулся. Я догадался по акценту. Он посмотрел на плакат. «Вы встречались с кем-нибудь из этих людей?» Я улыбнулся и ответил. «Несколько раз, сэр. Как они себя ведут лично?» Он спросил. «Но я знаю, что он всего лишь хочет сравнить наши взгляды. Мистер Хенли, трудолюбивый человек, движимый своей страстью и целями. Он говорит, что у него есть мечта, которую он хочет осуществить. Что касается его матери, я улыбнулся. Она ангел, как вы и сказали». Старик улыбнулся, когда я продолжил. «Она добрая, трудолюбивая, самоотверженная и милая. Она, все, о чем другие могли только мечтать. Успешная, счастливая и добрая мать. Она сочувствует бедным и слабым и делает все, что в ее силах, чтобы помочь им. Она жертвует почти все свои деньги на благотворительности церкви. Она простая женщина, сэр. Женщина, которая хочет помочь всем, даже если это невозможно. Ты хорошо ее знаешь», — сказал он, заставив меня усмехнуться. «Конечно, я знаю ее, старик. Мы встречались пару раз в прошлом», — сказал я. «Они хорошие. Они — народ Божий», — сказал он. «Да пребудет с ними Господь». Мы немного поговорили, и я даже не заметил, когда солнце опустилось в океан. «Уже становится поздно. Моя жена, должно быть, ждет меня». Он улыбнулся мне. «Тебе также следует найти хорошее место для сна. Ночью здесь становится довольно холодно. А если у тебя проблемы, ты можешь пойти со мной. Может быть, мы и не богаты, но у нас есть скромное жилище». Я любезно отклонил это предложение. «Благодарю вас за предложение, сэр, но я уже нашел себе место». Он кивнул. «Как скажете, молодой человек». Он с любопытством посмотрел на меня. «Я не замечал этого раньше, но вы очень похожи на владельца Хенли Групп. Ты похож на его младшего брата». Я рассмеялся. «Со мной это часто случается. Я замаскировался, но сохранил большую часть своих черт. Это был пробный запуск на будущее, и, похоже, мне удалось. Я еще не узнал вашего имени, молодой человек», — сказал он. «Я Маркус», — сказал я, протягивая руку, которую он слегка пожал. «Я здесь ненадолго, но я рад, что посетил это место». Старик улыбнулся. «Это приличное место. Место, построенное древними королями под властью единого Бога». Он вздохнул. «Ну что же, Маркус, я надеюсь увидеть вас в будущем. А теперь мне нужно уходить». «Я надеюсь на то же самое, сэр», — ответил я. «Не стойте долго, молодой человек. Тебе тоже следует идти. Да пребудет с вами Господь», — сказал он, прежде чем направиться к своему дому. К тому времени, когда старик ушел, была уже ночь, и я устал от всех этих путешествий.